Гости приехали. Заставив их некоторое время подождать, императрица отдала приказ распахнуть обе створки двери, ведущей в зал приемов, и появилась на пороге. Путешественницы при виде Елизаветы Петровны склонились в глубоком реверансе. Царица быстро окинула взглядом ту, кого предназначала в невесты племяннику. Оценила девушку. Совсем юная, тощенькая, бледненькая, платье без фижм, но довольно красивое, розовое с серебром. Нет, в общем-то туалет посредственный, хотя сама девчоночка славная и приветливая. Рядом с этим очаровательным ребенком ее Петр, явившийся поприсутствовать при доставке товара будущей невесты, казался еще более уродливым и еще менее симпатичным, чем всегда. В последнее время он часто навлекал на себя раздражение и даже гнев тетки тем, что сблизился с галштинским министром Брюмером и еще несколькими интриганами германских корней. Кроме того, ничуть не обрадовавшись тому, что произведен ее величеством в полковнике Преображенского полка, он требовал теперь, чтобы к нему явился галштинский полк. Вот это будет образец дисциплины и эффективности, двух качеств, в которых, по его мнению, больше всего нуждалась русская армия. Замечая у престола наследника многочисленное проявление такой германофилии, Елизавета Петровна, часто жалевшая, что не сумела подарить родной стране настоящего наследника, ловила себя на том, что радовалась, как хорошо, что это не ее ребенок. Этот несчастный, жалкий наследничек ни с какой стороны ей не родной. Да у них просто нет ничего общего ни по уму, ни по духу, ни по вкусам. Разве что по титулу, который она же сама ему и подарила. Внезапно Елизавета почувствовала угрызение совести. Почувствовала, как ей грустно из-за того, что своими руками отдает ему милую, бедную овечку в руки человека, который настолько ее не заслуживает. И поклялась себе тайком, что удвоит усилия, направленные на то, чтобы сделать хоть немного более привлекательным, чтобы выдрессировать как следует ограниченного маньяка, которому предстоит в один прекрасный день или один не слишком прекрасный день стать российским самодержцем. Если бы бедняжке Софии можно было рассчитывать на нежное утешение, в неудаче, на мудрые советы матери. Но нет. Наблюдая за тем, как жеманится, кривляется и стрекочет, подобно сороке, Иоганна, царица поняла, что старшая гостья столь же раздражает ее своей угодливостью, присмыкательством и притворством, сколь чарует душевным и физическим здоровьем, искренностью и веселостью младшая. Неприязнь порой обнаруживает себя в каких-то нечаянных словечках и каких-то мимолетных взглядах, даже в молчании. После первой же встречи Елизавета Петровна уже знала, что между матерью и дочерью нет ни любви, ни нежности. Их взаимная привязанность диктовалась только обстоятельствами и условностями. От их пары дочки-матери веяло холодом нежилого дома. Вдохновленная великодушной мечтой, Елизавета уже воображала себя, а не Иоганну, на месте опекунши этой чудесной девочки. И если бы ей не удалось сформировать характер великого князя таким, каким хотелось его видеть, то оставалось лишь поверить, что уж расцвету Софии-то она помочь сможет, что сумеет сделать ее счастливой, свободной, независимой женщиной, не покушаясь при этом на законный, традиционный авторитет мужа. Начать серию благодеяний государыня решила с награждения. Приказала Разумовскому принести орденские знаки святой Екатерины. Две придворные дамы ее величества прикрепили орден к корсажу Софии. Елизавета чуть отступила, окинула взглядом свое творение, как художник осматривает только что законченное им полотно, и, довольная результатом, послала заговорщическую улыбку Разумовскому. Тот сразу догадался о том, что именно думает императрица по поводу этого никуда не годного, но такого необходимого союза. И его молчаливое одобрение, как это бывало всегда в минуты сомнений, поддержало Елизавету. И она пожелала про себя, чтобы в отношениях девушки с Петром Все всегда было так же просто и естественно, как у нее с Алексеем. Чтобы их любовь стала такой же сильной, как ее собственная, превратившая фаворита в тайного супруга. Следующие дни царица сама посвятила наблюдениям за этими чересчур благоразумными детьми, повелела шпионить за ними придворным дамам. В то время как София, казалось, ждала хоть каких-то шагов навстречу со стороны будущего мужа, нелепый наследник престола бубнил, не умолкая похвалы прусской армии, что на парадах, что в войнах, заодно принижая Россию, ее обычаи, ее прошлое и даже ее веру. Все уши бедняжка прожужжал. Может быть, в этом постоянном навязчивом желании бронить все русское выражалась у престола наследника потребность в самоутверждении? Как бы там ни было, но словно желая создать противовес хуле, который осыпал Россию ее будущий супруг, София вроде бы все больше и больше увлекалась нравами и историей открывающейся ей страны. Два приглашенных для обучения девушки русскому языку и основам православной веры наставника, Василий Ададуров и Симон Тодорский, наперебой восхищались усидчивостью, прилежанием, стараниями своей ученицы. Увлеченная умственным трудом, девочка не откладывала учебников чуть ли не до ночи, да и ночью могла вернуться к книгам, с азартом продвигаясь вперед в изучении самых сложных, словарных, грамматических, теологических проблем, и вдруг заболела. Ходила босиком по холодному полу, чтобы не заснуть, а учиться. Простудилась, и ее уложили в постель. Воспаление легких. Иоганна тут же напустилась на дочь с упреками. Дескать, лентяйка, дескать, предпочитает валяться, вместо того, чтобы усердно исполнять свой долг принцессы на выданье. Как моральная, так и физическая слабость Софии легко может повалить все дело, ныла мать, а потом принималась умолять Фикхен взять себя в руки и встать. Встревоженная тяжелой болезнью и душевным одиночеством девочки-подростка, Елизавета пришла навестить ее, села у изголовья постели. Малышка дрожала, металась, то горела, то стучала зубами в ознобе, и антифранцузский клан подумывал уже себе на радость о возможности рокового исхода. Если София умрет, ее, возможно, будет заменить, выбрав на этот раз кандидатку, более подходящую для целей Австро-Английского союза. Но Елизавета рассердилась и заявила, что как бы дело ни кончилось, она не хочет саксонскую принцессу. Врачи предложили кровопускание, и Иоганна воспротивилась. Елизавета приказала вызвать своего личного врача, Листока. Тот взялся за лечение. За 7 недель, которая продолжалась лихорадка, бедняжке было сделано 16 кровопусканий, порой по 4 раза в сутки. Но этот жестокий метод лечения ее спас. Едва встав на ноги, еще совсем слабая, девушка стала наверстывать упущенное. 21 апреля 1744 года София Августа приготовилась праздновать свое 15-летие во время одного из приемов. Однако она была еще так бледна и худа, что ужасно боялась разочаровать не только придворных, но, может быть, даже и жениха. Царица, проявляя истинно материнскую заботу, приказала принести девочке румяна и посоветовала той накрасить щечки, чтобы выглядеть получше. Взволнованная мужеством милого ребенка, Елизавета все яснее ощущала, что материнский долг ведет ее к этой девочке, которая ей никто, но так хочет стать по-настоящему русской, а вовсе не к племяннику, которого сделала приемным сыном, но который мечтает оставаться немцем. Пока императрица решала эти тонкие и сложные семейные проблемы, Иоганна, наоборот, пустилась в высокую политику. Тайная дипломатия всегда была ее пристрастием и коньком. Она принимала в своих апартаментах ожесточенных противников этого неисправимого Бестужева. Лашетарди, Листок, Мардефельд, Брюмер являлись к ней на тайное совещание. Заговорщики-подмастерья надеялись, что под воздействием матери юная София использует свое влияние на великого князя Петра или даже на саму императрицу, которая явно любит и уважает девочку, чтобы добиться падения главы русской дипломатии. Но ведь и Алексей Бестужев не сидел без дела, пока на него пытались ставить силки. Благодаря своим личным шпионам он сумел не только раздобыть, но и прочесть зашифрованные депеши Лашетарди, разосланные им в канцелярии разных стран. И едва у него появились полные тексты этих компрометирующих маркиза материалов, представил их государыне. Царица в ужасе перебирала стопку листков, исписанных дерзостями и гнусностями. Перевернув страницу, она натыкалась то на такие слова: «Нельзя ожидать никакой благодарности и никакого внимания от правительницы, императрицы столь беспутной». Или еще: «Ее тщеславие, ее легкомыслие, ее достойное сожаление поведения, ее слабость, ее забывчивость, ее оплошности не дают места серьезным переговорам». В других письмах Шетарди критиковал Елизавету Петровну за излишнюю склонность к нарядам и к любовным похождениям, подчеркивал, что она совершенно невежественна в важных на сегодняшний день государственных делах, которые ее скорее пугают, чем интересуют. В поддержку этой клеветы Лашетарди цитировал недоброжелательное высказывание Иоганны Елизаветы, которую он, впрочем, представлял шпионкой на жалование Фридриха II. Потрясенная гнусными излияниями, императрица уже не могла понять, кто у нее друзья, кто враги. Она отвернулась от Марии Терезии из-за бесстыдства австрийского посланника Бота, которого называла разбойником от дипломатии. Так что же, теперь ей рассориться с Людовиком XV из-за того, что его посол Лашетарди оказался всего лишь мерзким сплетником? По-настоящему-то надо бы его выкинуть из России в 24 часа. Но не обидится ли Франция на такую резкую меру? Пусть даже эта мера направлена не на государство, а на человека. Прежде чем начать наказывать Шетарди, Елизавета вызвала к себе Иоганну и прямо в лицо бросила гостье все, что теперь о ней думала. Облила гневом и презрением. Валявшиеся на столе письма недвусмысленно обличали мать Софии. Рухнули все мечты. Принцесса была в ужасе, ожидала, что ее немедленно выгонят из России. Но судьба неожиданно улыбнулась интриганке. Елизавета, ясно сознававшая, что невеста ее племянника ни в чем не виновата, решила оставить на месте и ее мать, по крайней мере, до свадьбы. Подобная снисходительность царице далась легко. Она даже видела в своем поступке пример терпимости и милосердия, который может оказаться выгодным. Но на самом деле государыня попросту жалела свою будущую невестку. Надо же иметь такую жестокую, такую бесчеловечную мать. Пристрастие Елизаветы Петровны к Софии Августе было столь сильным и живым, что она надеялась великодушием завоевать не только признательность девочки, но, может быть, даже и ее любовь.